Зато на нее смотрит Ольга и осторожно говорит: «Надо проголосовать. Этот план – безумие», – цедит Зинаида. «Слишком рискованно. Мы лишимся всех точек сбыта. Как мы будем продавать свою продукцию? Искать оптовиков? Конечно», – я киваю. «Об этом есть на 9-й странице. Даже перечислены сети, с которыми будет легко заключить контракт». «Хорошо». Белозерская хлопает ладонью по столу. «Как председатель совета акционеров, объявляю голосование за эту стратегию. Я против». «Я за», — говорит Ольга. «За», — подает голос Игнат. «Тоже за, само собой», — говорю я. «У нас получается 40% против 40, все верно», — никто не отвечает, но это так. «У графини 40%, у меня 25%. У Игната и Ольги 5 и 10 соответственно, итого тоже 40, у Булатова 15%, еще 5% компании вращается на свободном рынке, и держатели этих акций не входят в совет. Таким образом, решающий голос остается за бароном. «Богдан Борисович, не тяните», — хмурится Зинаида. Причмокнув, он смотрит сначала на нее, а затем на меня. Взгляд нельзя назвать дружелюбным. Помедлив еще пару секунд, он озвучивает свое решение. Глава 22. «Да уж», — говорит Булатов, — «не думал, что когда-нибудь скажу такое, но я согласен с Грозиным. Этот план рискованный, однако рабочий. Голосую за». На лицо графини будто бы находит черная туча. Она медленно качает головой и молчит, явно сдерживая рвущийся наружу гнев. «Представляю, как это неприятно». Цитату в свое время организовал род Белозерских. Но затем компания выросла и, как это бывает, в управлении попали сторонние люди. Если быстро расширяешься и привлекаешь инвестиции, это неизбежно. Даже у династии хватает сторонних акционеров. Хотя, конечно, Грозины сохраняют полный контроль над компанией. Если вернуться к цитате, то сегодня выходит так, что графиня вынуждена подчиниться мнению большинства. Фирма будет работать не так, как ей хотелось бы. «Вот, значит, как», — цедит Зинаида. «Вы все послушали этого нахального мальчишку. Следите за словами, ваше сиятельство», — спокойно говорю я. «Не указывай мне, что делать», — вопит она так, что в комнате раздается эхо. Игнат даже вздрагивает и роняет ручку. Ольга недовольно морщится, а барон делает вид, что его здесь нет. «Знаете, госпожа Белозерская», — замечаю я, — «мое терпение не безгранично». «Угрожаешь? Подобно кошке», — шипит графиня. «Да. Прошу вас, довольно», — вмешивается Ольга. «Зинаида Валерьевна, я все понимаю, но Александр предложил действительно. Тебя никто не спрашивал», — кричит Белозерская. Ольга хмуро смотрит на нее из-под лобья. «Я член совета акционеров уже 7 лет. Давайте мы не будем переходить границы». Положение внезапно решает спасти Булатов. «Зина, успокойся», — он встает и берет графиню под локоть. «Не трогай меня», — она вырывает руку. «Предатель, успокойся», — твердо повторяет барон. «Послушай меня». Он отводит Зинаиду в сторону и что-то негромко говорит ей. Та раздраженно качает головой, но постепенно приходит в себя. Вздохнув, поправляет прическу и вместе с Богданом возвращается к столу. Вздохнув, произносит: «Александр Сергеевич, Ольга Николаевна, прошу принять мои извинения. Я вспылила и наговорила лишнего». «Все в порядке», — отвечает Ольга. «Извинения приняты», — я киваю. «Полагаю, что теперь мы можем перейти к детальному обсуждению. Предлагаю перенести обсуждение на следующую неделю», — говорит графиня. «Наверное, нам всем стоит как следует обдумать нашу новую стратегию». «Полностью поддерживаю», — говорит Богдан Борисович. «Здесь есть над чем поразмыслить. Мне это не нравится, но остальные акционеры тоже согласны. Делать нечего, приходится принять решение большинства. Буду рад хотя бы тому, что получилось убедить их принять мой план. Мы подписываем протокол собрания и покидаем кабинет». Но не все, Богдан и Зинаида, остаются за столом. Не знаю, о чем они собираются говорить, но почти уверен, что речь будет касаться меня. Барон принял мой план только потому, что он действительно имеет перспективы. Но я ему не нравлюсь. Ни как член совета, ни как член своего рода. Не знаю, что за терки у Булатовых с Грозинами, но Богдан не единожды дал понять, что моя семья ему не по душе. Итак, я успешно ворвался в совет акционеров, цитаты, и сразу навел свои порядки. Однозначная победа, но сегодня я выиграл только одну битву, а война впереди. Думаю, что Белозерская захочет найти способ избавиться от меня, а Булатов будет ей в этом помогать. Никакого противоречия здесь нет. Барону нравится мой план, но не нравлюсь я. В крупном бизнесе бывают ситуации посложнее. Сражаться с этой парочкой будет непросто, ведь у барона и графини на двоих 55% компании. Если они вместе захотят продавить какое-то решение, то сделают это без проблем. Но разве это повод сдаваться? Ни в коем случае. Люблю сложности. Я готов к борьбе. Был готов еще до того, как вошел в кабинет, потому что понимал, графиня вряд ли будет рада работать вместе со мной. Но ничего, я предполагаю, какими способами они захотят выжить меня из совета. На очередное покушение Белозерская точно не решится, так что они будут действовать законными методами. Посмотрим, кто кого. Когда подходим к лифтам, Игнат прощается с нами и как-то незаметно испаряется. Не человек, а призрак. «Вы на машине, Александр?» – спрашивает Ольга. «На такси. Давайте я вас подвезу. У меня все равно сегодня нет больше дел». «Не стоит, сударыня. Не хочу вас обременять». «Что вы, Александр?» – женщина улыбается. «Буду только рада пообщаться с вами в неформальной обстановке. Может, выпьем кофе?» «Она что, заигрывает со мной?» «Нет, не похоже. Ольга просто хочет узнать нового члена совета. Это говорит во мне мужское эго. Если женщина мне улыбнулась, значит, она меня хочет. Решаю, что это действительно неплохая идея. Ольга, кажется, уже прониклась ко мне уважением. Позицию стоит укрепить. Это будет почти деловая беседа. Ничего такого. Убеждаю себя в этом, но гормоны так просто не возьмешь под контроль. Волнение щекочет грудь изнутри. Кровь устремляется к паху, а в голове молнией проносятся сцены жаркого секса. Беру себя в руки и говорю: «Хорошо, я угощаю». Как раз приезжает лифт. Мы заходим в кабину и спускаемся на подземную парковку, где Ольга ведет меня к своей машине. Это оказывается такой же Эльбрус М2, как у мамы, только красного цвета и новее. «Позвольте, открываю для Ольги водительскую дверь. Очень галантно с вашей стороны», она улыбается. «Сажусь рядом на пассажирское сиденье, а потом происходит то, чего я тайно ждал, но на что всерьез не рассчитывал. Ольга набрасывается на меня, как голодная львица, садится сверху, впивается ногтями в плечи, а губами – в мои губы. От нее исходит яркий аромат желания, который сводит меня с ума. А во, я все-таки не ошибся, она меня хочет. Не замечаю, в какой момент мои руки оказываются на ее упругих ягодицах. Уж не знаю, сколько женщине на самом деле лет, но она в отличной форме. «Ничего не говори», — шепчет она, отрываясь от меня. «Хочешь здесь или поедем в гостиницу?» «В гостиницу», — мгновенно решаю я. «А как же кофе? Выпьем после». Еще один долгий, страстный поцелуй, после которого Ольга пересаживается за руль. Мы выезжаем с парковки и уже через 10 минут оказываемся у небольшой гостиницы. Стоянка во дворе, скрытая от посторонних глаз, место для каждой машины скрыто откатными воротами. «Здесь нет камер, прислуга подписывает обязательства о неразглашении», — говорит Ольга. «Владелец мой знакомый, можешь ни о чем не беспокоиться». «Хорошо», — я киваю. «Ух ты, видимо, она не в первый раз приезжает сюда не одна, но то, что это место такое приватное, действительно здорово». Ко мне в голову как раз закрались мысли о том, что я могу создать на себя компромат. «С другой стороны, что такого? Мы оба этого хотим. Никаких проблем. Разве что я дворянин, а она нет. Но зато я мужчина, а мужчинам такое прощается». По пути в номер ни с кем не сталкиваемся. На стене у двери висит терминал оплаты, к которому Ольга собирается приложить карточку, но я останавливаю ее. «Сказал же», — говорю, доставая портмоне, — «я угощаю». Ольга игриво улыбается. «Превосходно», — говорит она. «Я уже хочу попробовать. Чем ты меня угостишь? Твою мать, у меня сейчас штаны порвутся». Забавно наблюдать, как Ольга играет ведущую роль в нашей интрижке. Я готов позволить ей это. Пусть немного насладится властью над якобы неопытным юношей, но позже я ей покажу, на что на самом деле способен. Не успеваем зайти в номер и запереть дверь, как Ольга тащит меня к кровати, укладывает на нее и, не спуская с меня глаз, начинает раздеваться. Под костюмом у нее оказывается пикантное кружевное белье. В сочетании с чулками смотрится крайне эффектно. Подтянутое тело с гладкой кожей, выше всяких похвал. С ума сойти. Внизу живота у меня все пылает, в горле становится сухо. Тело охватывает мелкая дрожь предвкушения. «У тебя уже было?» Ольга с кошачьей грацией забирается ко мне на кровать. «Не знаю, что ответить. В этой жизни пока не было». «Нет, тогда расслабься». Она расстегивает ремень на моих брюках. «Хочу, чтобы ты получил удовольствие. И я, Черт возьми, его получаю. Еще какое. Опытная, страстная, раскованная женщина, что может быть лучше. Не выпускаю Ольгу из номера до вечера. Заново осознаю преимущество молодого тела. Не только превосходная эрекция, но и быстрое восстановление. Я уже забыл, каково это, когда через 5 минут ты уже готов снова. И сполна наслаждаюсь этим, как и моя партнерша. Ты уверен, что у тебя раньше не было? Тяжело дыша, спрашивает Ольга после очередного раза. Сегодня было уже 3 раза, с улыбкой отвечаю я. Так что опыт появился. С ума сойти. Давно я так не улетала. Ее глаза сверкают от блаженства, и я понимаю, что женщина не врет. Хочешь еще раз? Хочу. Провожу пальцем по ее подбородку и целую в губы. Но у меня еще есть дела. Тогда идем в душ. Ольга встает и утягивает меня за собой. Там она заботливо помогает мне смыть с себя аромат страсти. И да, конечно, мы устраиваем еще один забег под теплыми струями воды. Но после этого мы действительно одеваемся и покидаем номер. Выходим из гостиницы и садимся в машину. Я под впечатлением, Александр, с улыбкой говорит Ольга. И речь не только о постели. На собрании ты повел себя очень мужественно. Именно поэтому мы и оказались в постели, не так ли? Напрямую спрашиваю я. Да, чуть помедлив, отвечает она. Мне по душе сильные личности. Хочу сразу сказать, что не рассчитываю на большие. Неприятный опыт, бросаю взгляд на ее руку. Отсутствие кольца я отметил еще на собрании. Да, после 2 неудачных браков меня устраивает независимость. Нет проблем, меня тоже не интересует большие. Теперь, как насчет кофе? А лучше сразу ужин. Я голоден, как волк. Ольга коротко хихикает и отвечает. С радостью. В итальянском ресторанчике неподалеку мы заказываем по порции лазаньи и несколько закусок. За едой обсуждаем дела цитаты, и Ольга уверяет, что собирается остаться на моей стороне. Не потому, что случилось между нами, а потому что ей хочется снова получать прибыль от своей доли. «На твоем месте я была бы осторожна», — говорит она. «Графиня вряд ли простит, что ты прогнул ее сегодня. Она воспримет это как унижение». «Да, я понимаю. У нас с ее сиятельством был и другой конфликт, так что война неизбежна, делаю глоток сока». «Что за конфликт?» «Ничего серьезного», уклончиво отвечаю, но она затаила обиду. Ольга молча кивает, понимая, что ей не стоит в это лезть. «Я рада, что в цитате наконец-то будут перемены, но не рада, что начнется борьба в совете», она качает головой. «Большие перемены не бывают безболезненными». «Мудрые слова, если нужна будет помощь, скажи, я и так буду на твоей стороне». «Думаю, Игнат тоже с нами. Но вот Булатов, они с графиней всегда играли заодно. Не обманывайся тем, что сегодня он проголосовал за твой план». Я только улыбаюсь в ответ. Приятно, что Ольга хочет помочь. Но сейчас она озвучивает вещи, которые для меня очевидны. Похоже, несмотря на события дня, она все же считает меня неопытным юнцом. Что ж, это понятно. Я не обижаюсь. Подзываю официанта и прошу счет, а затем говорю, это было крайне приятное знакомство. Мы ведь увидимся еще раз, Александр, с искрой в глазах спрашивает Ольга. Конечно, и не раз, но не думаю, что нам стоит часто встречаться вне собраний совета. О, как непривычно. Обычно это я обшиваю молодых любовников, а не наоборот, без тени обиды, с усмешкой говорит она. Я не обшиваю. Если тебе вдруг захочется скрасить вечер, звони. Протягиваю Ольге свою визитку и встаю. Всего доброго. До встречи, Александр. Она незаметным жестом прячет визитку в бюстгальтер. Эротично. И какой приятный намек на то, что я занял место в ее сердце. Центральный офис компании «Цитата». Несколько часов назад. Как ты мог? Возмущается графиня Белозерская. Почему ты проголосовал за его план? Потому что он хорош. План, я имею в виду. Хмуро бурчит Богдан. Хотя и парень тоже хорош. Вот это хватка. Завидую даже. Мой Борька рядом не стоял. Одно слово, грозин. Долго ты собираешься лизать ему задницу? Зинаида даже подскакивает с кресла. Может, лучше вспомнишь, о чем мы договорились. Поморщившись, она опирается на спинку кресла и скидывает туфли. Ноги устали от каблуков. Затем, шлепая босыми ногами, подходит к спрятанному в стене мини-бару. Достает из него бутылочку виски на 50 граммов и залпом выпивает. Затем берет еще одну, отвинтив крышку, бросает ее на пол и подходит к панорамному окну. Смотрит на мельтешение людей и автомобилей внизу, пытаясь успокоиться. Замечает, как от здания отъезжает красная машина Ольги и морщится. Булатов тоже подходит к мини-бару и берет бутылочку. Встает рядом с графиней и, помявшись, произносит: «Я помню, о чем мы говорили во время перерыва. Я с тобой, Зина. Мне поперек горла стоит, что грозины влезли в нашу компанию. Это все Света, будь она неладна», — резко бросает Белозерская. «Будет тебе. Твоя сестра давно мертва, и до сих смеется надо мной из могилы, сука». Графиня делает маленький глоток виски и спрашивает: «Так что, есть мысли, как нам выставить ублюдка из совета? Ну, если не говорить про экстремальные меры». «Никакого экстрима», — перебивает Белозерская. «Князь нас в порошок сотрет. Можешь мне не рассказывать», — бормочет Булатов и тоже прикладывается к бутылочке. «Я не прощу ему то поглощение. Дело всей моей жизни похерил, сволочь. Когда-то барон владел крупной сетью 100-150 десятка сервисов в Москве и области, еще десяток в Петербурге и несколько в других крупных городах. Хороший был бизнес, прибыльный. Но 7 лет назад сеть попала в зону интересов династии. Богдан заметить не успел, как его бизнес оказался поглощен. Корпораты провернули все так быстро и грамотно, что в конце осталось только развести руками. Самое обидное, автомастерские переделали под внутренние нужды династии, то есть для того, чтобы обслуживать гигантский парк машин компании. Собственно, поглощение с этого и началось, с контракта на обслуживание автомобилей династии. Зря Булатов тогда согласился, зря. Коротко встряхнув головой, барон говорит: «Самый простой вариант – размыть его долю. У него больше акций, чем у тебя», — парирует Белозерская. «Как ты себе это представляешь? Надо подумать. Но сначала надо выгнать из совета Игната и Ольгу. Они оба явно прониклись уважением к парнишке. Если мы останемся втроем, у него не будет союзников. Здесь ты прав. Сделаем», — повернувшись к Богдану, графиня улыбается. «Кстати, у меня есть идея, как резко уменьшить долю бастарда». «Правда?» «Да. Я подумала, раз Максим Грозин так легко согласился передать ему управление, значит, цитата не особо ему интересна. Допустим, ну и что, если сделать ему хорошее предложение, то он согласится продать свою долю. А деньги?» Булатов разводит короткими руками. «У меня, например, нет столько свободных средств. Если напрячься, 5% я бы еще мог выкупить, но не 10%, 5%, говоришь?» Зинаида хищно улыбается. «Тогда ты должен выкупить долю Игната, но позже, после того, как мы выставим их с Ольгой из совета. Не то чтобы я так сильно в этом заинтересован», — бурчит барон. Белозерская не обращает внимания на его слова и переводит взгляд обратно за окно. На ее тонких губах продолжает играть улыбка. «Найдем инвестора, который выкупит долю Максима, и запустим эмиссию. Нам все равно пригодятся инвестиции, раз мы решили следовать новой стратегии. Вообще-то, мне начинает казаться, что она действительно хороша», — графиня кивает сама себе. «Да, решено. Так все и сделаем. Размоем долю бастарда и выпнем его за дверь. Грозиным не место в нашей компании. Договорились», — кивает барон и протягивает руку с бутылочкой. Они с графиней чокаются и выпивают. Затем Белозерская с интересом смотрит на барона, теребя верхнюю пуговицу на блузке. «Богдан, а ты не хочешь задержаться на часок? Вообще-то, мы с женой собирались вместе пообедать». Он наглядывает фигуру Зинаиды, а затем вдруг сгребает ее за талию. «Но к черту, обед подождет. У меня проснулся другой аппетит». «Как и у меня», — дорогой барон, — яростно рычит Белозерская, сбрасывая с него пиджак. Во время секса с Богданом она, как и всегда, представляла на его месте другого, того, кого она так и не смогла получить. А еще она мечтала о том, как обыграет бастарда и прогонит его прочь, будто бездомного пса. Ее это чертовски возбуждало. Эмиссия – выпуск финансовых инструментов в обращение, в частности, денег или ценных бумаг. Примафт. Глава 23. Действовать нужно быстро. Я предполагаю, как именно Белозерская захочет избавиться от меня, и собираюсь подготовить для нее несколько ловушек. А еще есть план, как привлечь на свою сторону Булатова. В конце концов, я учусь в одном классе с его сыном. Если захочу, то создать рычаг давления будет не так уж сложно. Но для начала поищу другие варианты. Добравшись до дома, я на всякий случай просматриваю коллекцию компромата Егора. Но на барона ничего там нет. Ладно, не страшно. Можно поручить хакеру отрыть что-нибудь новое. Искать компромат на Белозерскую нет смысла. Ее фамилия прочно ассоциируется с цитатой. Начну топить графиню, Потоплю компанию, мне это не нужно, а вот найти что-нибудь на барона смысл есть. Тогда, если он всерьез начнет играть против меня, я смогу заставить его заткнуться. Решаю не звонить Егору, а навестить его лично. Надо повидаться, и заодно слегка задобрить его. С тех пор, как мы с Виктором ворвались к нему домой, он так и сидит со следящим браслетом на ноге. Выхожу из дома и сажусь в такси, с сожалением взглянув на стоящую на парковке Audi. Жаль, что пока не могу позволить себе водителя. Если уж и говорить про персонал, то маме требуются дополнительные продавцы в эстетику и постоянный маркетолог. План, который я составил, скоро исчерпает свой потенциал, понадобится что-то новое, а у меня нет времени плотно заниматься бутиком. По дороге к хакеру заезжаю в магазин, беру набор продуктов, в основном полуфабрикаты и еду быстрого приготовления. Не забываю про коробку энергетиков. В комнате Егора я видел несколько пустых банок и запомнил, какой именно напиток он предпочитает. Такси высаживает меня около калитки. Забираю продукты и топаю через заросший двор к двери дома. Едва оказываюсь на пороге, Егор открывает дверь. «Здрасте, ваше сиятельство», — немного шепеляво говорит он. «Здравствуй. Как ты узнал, что я приехал?» «Камеры», — Николаев крутит пальцем в воздухе. «У меня по всему поселку стоят. Как же ты в тот раз не заметил, что мы с Виком приехали к тебе в гости?» Спрашиваю я, входя в прихожую. «Я заметил, вообще-то, пока вы к дому шли, я запустил уничтожение информации. Думал, вы из полиции». «Понятно, это все тебе». Ставлю коробку с энергетиками на обшарпанную тумбочку, а пакеты опускаю на пол. «А с чего это вы расщедрились?» Хакер подозрительно оглядывает покупки. «Ты ведь теперь работаешь на меня. Я забочусь о своих людях. Идем, поболтаем. У тебя есть кофе? Растворимый. Тогда лучше чай». Проходим на кухню, которой, видимо, Егор почти не пользуется. Судя по пыли на плите, ее не включали уже несколько месяцев. «Послушай», присев на скрипучий стул, говорю я, «мы в тот раз обошлись с тобой грубо, но сам понимаешь, ты доставил мне проблем». «Понимаю», бурчит хакер, включая чайник, «только я же не со зла, меня наняли, а какая разница? Солдаты на войне тоже не имеют взаимных претензий, но убивают друг друга. Хорошая аналогия. Вы, кстати, разобрались с Жировым? Это уже не твое дело. Пытаюсь удобнее устроиться на стуле, но не получается. Поэтому встаю. Егор, ты уже сделал для меня кое-что. Я предлагаю продолжить сотрудничество на взаимовыгодных условиях. Как будто у меня есть выбор». «Выбор есть, но для начала выслушай. Итак, я предлагаю тебе работать на меня. Будешь получать достойную оплату и защиту. Со временем я смогу закупить для тебя крутое оборудование, снять офис, нанять команду и так далее. И в чем будет состоять работа?» Он сводит брови. «Ничего нового. Кибератаки, поиск компромата, внедрение шпионских программ и все в этом духе. То, в чем ты мастер, это же незаконно», удивляется хакер. «Как тебе сказать, у всех влиятельных дворянских родов есть такие специалисты. Вроде бы и незаконно, но некоторым можно, понимаешь?» Я сдержанно улыбаюсь. «Когда я говорил про защиту, то имел в виду не физическую, хотя и ее тоже. Главное, ты сможешь перестать думать о том, что рано или поздно сядешь в тюрьму». Егор задумывается так глубоко, что когда щелкает закипевший чайник, он вздрагивает. Налив чай, он подает мне чашку, садится на стул и чешет лысину на макушке. «Блин, а если откажусь, предстоит еще немного отработать за атаку на мою семью. Затем я попрошу Виктора снять браслет», киваю на лодыжку хакера. «А дальше тюрьма или смерть, зависит от того, кто найдет тебя первым. Полиция или те, кому ты насолишь в очередной раз. Да вас ни у кого не получалось меня найти. Все бывает в первый раз. За первым обязательно последует второй. Третьего может уже не случиться. Вы все-таки не оставляете мне выбора», качает головой хакер. «Ты невнимательно слушаешь. Выбор есть. Просто на одной чаше весов защита дворянского рода, карьера и деньги. А на другой, ну, ты помнишь, клетка или могила. Пытаюсь найти подвох, если честно. Его здесь нет. Если будешь мне полезен, то будешь получать за это награду. И больше не придется прятаться в этом доме, как таракан. Сможешь гордо разъезжать по улицам на классной тачке с личным водителем. Сами вы что-то на такси ездите», с намеком на ехидство произносит Николаев. «Машина есть, водителя пока не нанял. Я в начале пути, Егор, но перспективы у меня огромные. Предлагаю пойти вместе со мной, но делаю это лишь раз. подумай, если хочешь. Отворачиваюсь к окну и делаю глоток горячего чая. За спиной слышится скрип стула и задумчивый вздох. Ладно, я согласен. А почему так грустно? Я поворачиваюсь обратно к Егору. Взбодрись, у нас с тобой большое будущее. Да как-то не верится, смущенно ухмыляется тот. Выбрось эти сомнения, все будет отлично. Ставлю чашку на стол и достаю телефон. Вик, привет, заедь сегодня к Егору, сними с него браслет. Привет, а что, мы его уже простили? Да, он теперь работает с нами по-настоящему. С этой минуты он ценный сотрудник, относиться к которому надо с уважением. Понятно, а во, удивляется Виктор. С чего такая честь? С того, что он и правда заслуживает уважения за свое мастерство. Просто в тот раз он применил его против меня. Давай считать, что это было вступительное испытание. Ладно, понял. Через часок приеду, сниму браслет, кладу трубку и говорю хакеру. Ну что, готов к первому заданию? Готов. С неожиданным энтузиазмом отвечает тот. Видимо, ему пришлись по душе мои слова об уважении. Но я, между прочим, говорил искренне. Поручаю Егору найти компромат на барона Булатова. И надо же, тот находится почти моментально. Оказывается, Богдан Борисович любитель эскортниц. Сведения не стопроцентные, из заметок в желтых СМИ. Правда, нет ни снимков, ни видео, а доверять информации в таких изданиях на 100% нельзя. Половина того, что они публикуют, чистые враки. Но все равно, это уже зацепка. Молодец, хлопаю Егора по плечу. Продолжая искать, я поехал. Хорошо, ваше сиятельство, а можно ваш телефон? Зачем? Хама поставлю. Хамелеон, анонимный мессенджер, уточняет он, видя непонимание на моем лице. Лучше нам общаться через него. Киваю и протягиваю свой смартфон. Помимо хамелеона, Егор устанавливает мне защиту от прослушки и шпионских программ. Отлично. Надо будет, чтобы такую же он поставил маме и Виктору. И сотрудникам астетики тоже. А в будущем, вообще всем тем, кто будет на меня работать. Прощаемся с Егором, и я уезжаю домой. Теперь у меня появился новый работник, пользу от которого трудно переоценить. Я не шутил насчет перспектив. Наличие такого отдела едва ли не важнее, чем наличие гвардии. Современные дворянские войны чаще ведутся в инфополе и судебных кабинетах, чем на земле. Даже когда я стану полноправным членом рода Грозиных, мне не помешает иметь личные силы. Да что там не помешает, мне обязательно нужно их иметь. Интриги внутри рода наверняка ведутся такие, что волосы дыбом встают. Кстати, о Грозиных. Нужно позвонить одному из них. Снова достаю телефон и набираю номер. Здравствуй, Максим. Есть разговор. Тот вздыхает в трубку и говорит. Здравствуй. Мне сейчас некогда. Вот и хорошо, потому что это не телефонный разговор. Давай встретимся вечером. Я не хочу. Не будь таким занудой, братишка. Давай поедем в наследник, поужинаем вместе. Я хочу узнать тебя получше. Помедлив, Максим уточняет. Так ты хочешь узнать меня получше или у тебя есть разговор? Одно другому не мешает. Не люблю путать дела с личным общением. Выбери что-нибудь одно. Блин, он странный. И почти такой же подозрительный, как дядя Виталий. Хотя, учитывая, что у него легкая форма аутизма, ничего удивительного. Максим может нормально жить и работать, но с общением у него явные проблемы. Даже жаль его немного. В целом он показался мне хорошим парнем. Тогда выбираю общение. Ты меня удивил. Я думал, выберешь дела. Не буду уточнять, что после ужина мы вполне можем обсудить дела на парковке. Например, насколько я понимаю, смена обстановки поможет Максу спокойно переключиться. В 7 подойдет? Спрашиваю. Я забронирую нам отдельную комнату, чтобы никто не беспокоил. Хорошо, со вздохом соглашается Максим. Только не опаздывай. Буду вовремя. Пока. Вечером я приезжаю в ресторан заранее. Заказываю себе чай и жду, пока появится двоюродный брат. Дверь кабинета открывается ровно в 7. Секунда в секунду. Не удивлюсь, если Максим стоял снаружи и специально смотрел на часы, чтобы зайти вовремя. Здравствуй, я киваю. Руку не протягиваю. Уже понял, что тактильный контакт ему не по душе. Макс тоже отвечает кивком, садится напротив и нажимает кнопку на столе. Когда появляется официант, то глядит мимо него и говорит, как обычно, конечно, господин, а вам, обращается ко мне, то же, что и ему, сию минуту. Когда официант уходит, Максим поправляет стоящие на столе солонку и перечницу, морщится и ставит их иначе, пока те не занимают идеальную, по его мнению, позицию. Могу я задать вопрос, спрашивает он, «Конечно, зачем ты на самом деле меня позвал? Я же сказал, хочу поближе с тобой познакомиться. Мы братья, как-никак, и за этим ничего не стоит?» «Стоит, конечно же. Через Максима я рассчитываю улучшить отношения с дядей Юрием. Пока что мой единственный союзник в семействе – дядя Виталий, но его нельзя назвать надежным, он ведет свою тайную игру. Макс в этом плане кажется проще. Дед почти напрямую сказал, что рассматривает вопрос о возвращении нас с мамой в семью, говорю я, уверен, скоро мы будем видеться чаще. Поэтому я был бы рад подружиться. Грозины не так часто собираются вместе, как ты думаешь, но все же мы одна семья. Стоит поддерживать хорошие отношения, разве нет?» На лице Максима медленно появляется улыбка, а потом он вдруг начинает хохотать. «Честно говоря, это выглядит немного безумно, но я спокойно жду, когда он объяснит, в чем дело. Что-то же его рассмешило». Закончив смеяться, Максим снимает очки и протирает линзы, а затем говорит: «Ты вообще не понимаешь, как все устроено в семье. Буду признателен, если расскажешь. Мы все друг другу враги». Макс поворачивается в мою сторону, но глядит сквозь меня. «У каждого свои интересы, и каждый готов потопить другого. Все вокруг только и ждут, когда князь умрет. Зачем? Чтобы заявить свое право на пост генерального директора династии. Ты хочешь сказать, когда наш дед скончается, твой отец и дядя Виталий начнут бодаться за то, кто станет главным?» «Конечно, дед Алексей тоже подключится, и сторонние акционеры, князь Жаров, например. Начнется война за трон. Черт!» Максим вдруг резко мотает головой и говорит: «Все, хватит. Пожалуйста, я не хочу об этом говорить. Ты прав, не стоит, соглашаюсь я. Лучше расскажи, как тебе работается в министерстве. Чем именно ты занимаешься? Зачем тебе? Просто интересно узнать, над чем ты трудишься». Сцепив пальцы в замок, Макс какое-то время размышляет, а потом начинает рассказывать. Со всеми подробностями, во сколько приезжает на работу, на каком этаже находится его кабинет и так далее. Чего у него не отнять, так это беспощадной дотошности к деталям. Уверен, что свою работу он выполняет безукоризненно. Слушаю вполуха, раздумываю над тем, что сказал Максим до этого. «Война за трон, значит?» «Конечно, я предполагал, что так и будет, но все же думал, что в роду Грозиных есть хоть какое-то единство. Мне казалось, что Юрия воспринимают не только как наследника титула, но и наследника высшего поста династии. Оказывается, что нет. Выходит, дядя Виталий тоже метит на место дедушки, а также Алексей и другие, включая князя Жарова. Максиму виднее, он с младенчества варился с ними в одном котле, в отличие от меня. Что же это значит? А то, что еще один кандидат не станет лишним в этой борьбе, и что шансы есть у каждого, зависит от того, кто как будет готов воевать. Скоро нам приносят еду, куриные отбивные с ягодным соусом и запеченным картофелем, а на десерт – морковно-свекольный торт с орехами и сухофруктами. Интересный у Максима вкус. Мне такой ужин не слишком нравится, хотя весьма необычно, особенно овощной торт. Когда мы заканчиваем с десертом, Макс глядит на часы и сообщает, что до 10 ему нужно оказаться дома. Что ж, никаких вопросов. Не сговариваясь, одновременно достаем бумажники, чтобы оставить чаевые официанту. «Позволь мне», — говорю с улыбкой, — «будем считать, что я угощаю. Не хочу быть должным», — хмурится Максим, глядя мне куда-то в район подбородка. «Никаких долгов, это просто братский жест». Макс медленно убирает бумажник в дипломат и, вздохнув, говорит: «Знаешь, Александр, у меня нет друзей. Я просто не понимаю, как надо дружить. Это не так уж сложно. Надо просто общаться, поддерживать друг друга и быть готовым помочь в трудной ситуации. Я тебя слышу, но все равно не понимаю. Ты ведь уже заметил, что у меня есть особенности. Ты аутист, не так ли?» «Да», — Макс кивает, — «и я не всегда понимаю мотивы других людей. Скажи мне, только честно, ты пытаешься подружиться со мной из-за каких-то целей?» Мне приходится взвесить за и против, чтобы дать ответ. Лгать не хочется, но как Максим воспримет правду, трудно сказать. Его мозг работает немного не так, как у обычных людей. «Отчасти да», — говорю я, — «мне пригодится твоя поддержка внутри семьи. Да и в целом, ты разумный человек, на которого можно положиться». «Понятно», — Макс заметно мрачнеет, — «я не закончил. Может, тебе не просто это понять, но ничто не мешает дружить и одновременно быть полезными друг другу. Ты мне нравишься, несмотря на особенности. Думаю, мы можем стать тем поколением Грозиных, которые положат конец семейной вражде. Впервые за все время Максим смотрит мне в глаза, недолго, всего секунду. Но мне кажется, что для нас обоих это достижение. Интересно, говорит он и замолкает. Не уверен, но похоже, у меня получилось зацепить его. Ведь он так переживает из-за того, что в роду Грозиных все друг другу враги. И тут я предлагаю положить этому конец. Между прочим, я говорю совершенно искренне. Хоть я пока что не совсем член семьи, мне все равно не по душе, когда родные люди готовы перегрызть друг другу глотки из-за денег. Максим встает и забирает свой дипломат. Не говоря ни слова, мы выходим из комнаты и в сопровождении охранника идем на парковку. «Послушай, я хочу еще кое-что тебе сказать», — говорю я, вернее, попросить кое о чем. «Можем 5 минут поговорить в машине?» Максим отрешенно кивает, и мы залезаем в авто, где я выкладываю свою просьбу. Брат выслушивает меня и затем качает головой. «Думаешь, графиня Белозерская начнет с тобой войну?» «Уверен. И зачем мне помогать тебе в этой войне?» Макс мажет по мне взглядом и спрашивает. «Это прозвучало грубо?» «Да, немного. А помогать ты не обязан. Я просто прошу тебя об этом, как брата». Максим задумчиво кивает и говорит. «Хорошо, нет проблем, брат. Спасибо. Собираюсь вылезти из автомобиля, когда Максим внезапно окликает меня. Тебя подвезти?» «Нет, спасибо. Вызову такси. Увидимся». Отправляясь домой, чувствую на сердце непривычное тепло. Оказывается, что в этом мире у меня может появиться еще один родной человек, которому я могу довериться, кроме мамы. Пока что нельзя быть на 100% уверенным в Максе, но связь между нами определенно начала выстраиваться. Уже когда подъезжаю к дому, мне поступает звонок с незнакомого номера. «Здравствуйте, Александр Сергеевич», — раздается в динамике приятный женский голос. «Это Марина, секретарь князя Грозина. Добрый вечер, Марина. Его сиятельство сообщает, что вам с матерью надлежит прибыть завтра в 5 вечера в его поместье. Будет обсуждаться важный вопрос, ваше присутствие обязательно. Скажите, за вами прислать машину или доберетесь самостоятельно? Мы приедем сами». «А что за вопрос?» Хотя я уже догадываюсь, и сердце от этого начинает биться быстрее, разнося адреналин по всему телу. «К сожалению, не могу сказать. Князь передал, что это будет семейный совет». «Хорошо, я понял. Спасибо. Всего доброго, Александр Сергеевич». Выхожу из машины и стискиваю телефон в руке. Вот оно, случилось то, ради чего я боролся все время с момента пробуждения в этом мире. Никаких сомнений, я уверен. Князь Грозин собирает совет, чтобы вернуть нас с матерью в семью. Глава 24. Значит, никаких доказательств, что Булатов спит с эскортницами. Нет, ваше сиятельство, чуть шепеляво отвечает Егор. Только парочка тех желтых статей. Понятно, сделав глубокий вдох, отхожу от тренажера. Что-нибудь другое нашлось? Есть кое-что про его сына. Так-так, сразу становится интересно. Дети, превосходный рычаг давления. Он раньше учился в другой престижной школе, продолжает Егор, но 3 года назад ушел оттуда и перевелся к вам в Бриллиант. Угу, согласно мычу я. Память подсказывает, что так оно и было. Борис Булатов появился в моем классе 3 года назад, причем посреди учебного года. Как раз перед уходом Булатова из той школы случилось происшествие. Одного парня сильно избили. Я поискал инфу, он после этого остался инвалидом. Думаешь, это сделал младшенький? Спрашиваю я. Очень может быть, потому что родители пострадавшего даже не стали писать заявление. А вскоре после этого у них появилась недвижимость, которую они вряд ли могли себе позволить. Что за недвижимость? Офис недалеко от метро Алексеевская, 20 миллионов стоит. Раньше он принадлежал одному человеку, который ездит в друзьях у барона Булатова в ЦЦ. Кажется, я понимаю, схема могла быть такой. Борька Булатов избил парня, а его отец все замял. Уговорил знакомого передать семье пострадавшего недвижимость, а с ним рассчитался сам. Эти люди дворяне? Нет, простолюдины, средний класс. Это только укрепляет подозрения. Простолюдинам тяжело тягаться в судах с дворянами, даже несмотря на закон о формальном равенстве. На то оно и формальное, люди вроде бы равны, но аристократы равнее. Их все равно воспринимают как более честных и благородных. Бред, конечно, но вековая монархистская пропаганда намертво отпечаталась в людских умах. Я уж не говорю о том, что барон Булатов обладает большими деньгами и связями. Он вполне мог бы выиграть суд, даже если его сын действительно виновен. Одним словом, стороны предпочли замять дело. Ну да, парнишка остался инвалидом, зато семья получила неплохой актив. Если не претендовать на роскошь, аренда такого офиса вполне способна обеспечить простую семью. Сделаем вот что, Егор. Постарайся найти все подробности об этом происшествии, а еще достань мне контакты этих людей. Будет сделано. Когда закончишь, постарайся узнать, где бывает наш общий друг, который старший. Меня особенно интересуют рестораны и другие развлекательные заведения. Понял. Поищу. Сбросив звонок, я поправляю в ухе беспроводной наушник и возвращаюсь к тренажеру. Звонок Егора застал меня во время работы на гравитроне. Теперь я постоянно хожу в зал. Это как наркотик. Собственно, учитывая выбросы гормонов во время и после тренировки, это и есть своего рода наркотик, только полезный. Превращаться в бодибилдера я не собираюсь. Слишком много заморочек, а у меня других дел хватает. Стать сильнее, укрепить силу воли, обрести более мужественную форму – вот мои цели. Закончив упражнение, отхожу подальше от других людей. Достаю из кармана телефон и звоню Виктору. «Доброе утро, ваше сиятельство», – бодро отвечает тот. «Доброе. Как у нас дела с оруженосцем?» «Прекрасно. Сегодня целая толпа претендентов в секунданты. Буду общаться и отбирать лучших». «Хорошо. Не забывай скидывать мне всю информацию. Сайт нужно пополнять». «Конечно. У тебя есть знакомые эскортницы?» Вика ж закашливается, а потом хрипло отвечает. «Тебе зачем? Мне не нужно. Сможешь найти такую, которая согласится притвориться обычной девушкой, соблазнить дворянина и снять это на видео? Непростая задача. Она же понимает, что после этого может оказаться на дне Москвы-реки. Нужна какая-то отчаянная девица, которой очень требуются деньги. Найди мне такую до конца недели. Как найдешь, сообщи». «Принято. Продолжаю тренировку. Сегодня у меня в планах сходить в школу и еще поговорить с Игнатом. Самый мелкий акционер цитаты тоже играет свою роль, и у меня есть планы на него. Полагаю, что у Белозерской с Булатовым тоже есть. Вопрос в том, кто сумеет разыграть Игната первым, и у кого это вообще получится. Номера его телефона у меня нет, поэтому, выйдя из зала, набираю Ольге и прошу скинуть номер Игната, а затем уже звоню ему. Игнат отказывается от встречи, мотивирует это тем, что у него много дел. Мол, увидимся на собрании акционеров. Спешно попрощавшись, он кладет трубку. Любопытно. Возможно, это означает, что я опоздал, и парочка графинь-барон уже сделали свой ход. А может, младший акционер просто слишком осторожен и не хочет связываться ни с одной из сторон конфликта. Он произвел на меня впечатление умного, но слишком тихого мужчины. Что же, ладно. Позже позвоню ему еще раз. Я парень настойчивый, только уже завтра. Сегодня у меня настолько важное дело, что цитата меркнет перед ним. Собрание в поместье князя Грозина. Этим вечером решится моя судьба. Станет известно, буду ли я назван полноценным членом рода или навсегда останусь изгоем. Ведь я знаю, что Григорий Михайлович никогда не меняет своих решений. То, что он сегодня собирает семейный совет, исключение, подтверждающее правила. Цитата отходит на второй план. «Пока что я сделал все, что мог. Теперь надо только дождаться, когда Егор и Виктор выполнят мои поручения, а уже затем приступать к дальнейшим действиям. План у меня есть. Я весь день как на иголках. Мама тоже, ведь Марина и ей сообщила о собрании. После обеда садимся в мамин Эльбрус и едем. Ты правда думаешь, что он решил нас вернуть?» — спрашивает она. «Если б он хотел оставить нас изгоями, зачем тогда совет?» Задаю риторический, по моему мнению, вопрос. Загвоздка в том, что это именно совет. Дедушка, похоже, не хочет единолично принимать решение. «Это на него не похоже», — бормочет Анна. «Наверное, ты лучше его знаешь. Он всегда сам все решал, и ему было плевать, что подумают остальные. Например, когда он составил указ о твоем признании, то никого не спросил. Возможно, дело в том, что он понимает, ему недолго осталось», — задумчиво говорю я, глядя в окно. «Саша, что ты такое говоришь? Ну прости, он старый, может умереть в любой день, сама знаешь». «Знаю», — хмуро соглашается мать. «И когда он умрет, его единоличное решение могут послать подальше и снова объявить нас изгоями. Поэтому он хочет, чтобы вся семья нас приняла. Это лишь мои предположения, но других резонов я не вижу. А ты, наверное, прав», — подумав, соглашается мама и тяжело вздыхает. «Что ж, приедем и узнаем. Собственно, скоро мы добираемся до поместья. Гвардеец на воротах жестом просит остановиться и наклоняется к окну. Добрый день, господин, госпожа. Его сиятельство князь велел передать, что семейное собрание состоится в старом поместье. Вы знаете дорогу? Да, кивает мама. Гвардеец машет рукой, чтобы нам открыли ворота, и отходит от автомобиля. Что за старое поместье? Спрашиваю я. Его построил наш далекий предок, 300 лет назад. Ничего себе, оно до сих пор стоит? Да, но почти не используется. Скорее как памятник рода. Проезжаем мимо главного здания и хозяйственных построек. Оказываемся в настоящем лесу, катимся вдоль озера, на котором плавают дикие гуси. А я вдруг понимаю, что земли имения гораздо обширнее, чем мне казалось. Здесь несколько гектаров, как минимум. И вот, наконец, показывается старое поместье. Оно действительно, черт возьми, выглядит старым. Замшелый кирпич, деревянные рамы на окнах, непривычная архитектура. Стоящие возле здания современные автомобили выглядят чуждо. Судя по количеству автомобилей, все уже на месте. Узнаю Эльбрус Виталия и Волгу Максима. Черный внедорожник с министерскими номерами наверняка принадлежит Алексею. Красный кабриолет, возможно, Евгении. А вот чей это грязный синий пикап, понятия не имею. Выглядит убого на фоне остальных машин. Мама паркуется с краю и глушит мотор. Замечаю, что у нее дрожат руки. У меня самого в горле стоит комок и потеют ладони. Но я должен сохранять внешнюю непоколебимость. Послушай, мам, беру обе ее руки в свои. Я уверен, что все будет хорошо. Мы с тобой проделали большую работу. Заявили свое право зваться членами семьи. Отразили атаку Жирова. Подняли эстетику. Наказали Белозерскую. Я открыл свой бизнес. Виталий по секрету сказал, что дедушка мной доволен. А все остальные? Мама бросает взгляд на ряд автомобилей. Скоро узнаем. Что бы ни случилось, веди себя достойно. Даже если нас оставят изгоями, плевать. Я все равно сделаю так, что мы будем жить богато и счастливо. Верь мне. Верю. Сквозь силу улыбается мама. Точно веришь? Точно. Ты. Анна запинается. Пару секунд собирается с духом. Ты сейчас очень похож на своего отца. Ты меня убиваешь, я усмехаюсь. Сейчас точно не время для разговора о нем. Может быть, сейчас как раз самое время. Хочешь рассказать, кто он? Поколебавшись, мама забирает руки и качает головой. Нет, прости, не могу. Ты прав, давай не будем об этом. Хорошо, тогда идем. Бросаю взгляд на смартфон. До собрания еще 20 минут, но... Похоже, нас уже все ждут. Выходим из автомобиля и направляемся к крыльцу. Непривычно, что рядом нет гвардейцев. Они стоят оцеплением на приличном расстоянии от дома. Внутри, в коридорах, также нет ни одного бойца. Только престарелый слуга, который провожает нас в нужную комнату. Это круглый зал с круглым же столом. Здесь все члены семьи, кроме маленькой Марьяны, дочери Алексея и Евгении. Когда мы с мамой входим, все замолкают и смотрят на нас. Меня нелегко смутить, но в этот момент я ощущаю себя по-настоящему неловко. Наверное, впервые в этой жизни. Добрый вечер всем, говорю я и отдельно кланяюсь дедушке. Добрый вечер, ваше сиятельство. Мама молча кланяется одновременно со мной. Здравствуйте, сухо отвечает князь. Остальные молчат. Хорошо, что вы уже приехали. Через 5 минут начнем. Отец, могу я? Начинает мама. Никаких вопросов, Анна, властно прерывает ее Григорий. Скоро все начнется. После этого он возвращается к разговору с Юрием. Мама, украдкой вздохнув, садится за стол. Замечаю, что на нем искусно вырезан герб Грозиных, а на стенах висят портреты суровых мужчин. Надо полагать, князья прошлого, мои предки. В зале плотно задернуты шторы, но электричество не горит. Вместо него пространство освещают десятки свечей. Это добавляет происходящему таинственности и средневекового величия. Ко мне подходит молодой мужчина с длинными, растрепанными светлыми волосами, одетый в спортивную куртку. Выглядит совсем не так, как остальные грозины. Кажется, теперь я знаю, кому принадлежит убитый синий пикап. Ну привет, незнакомец с улыбкой пожимает мне руку. Здравствуй, Дмитрий. Сын его сиятельства Алексея от первого брака. Рад знакомству. Ты всегда такой серьезный, ухмыляется Дмитрий. Под деда косишь? Я такой, какой есть. Дмитрий цокает языком, окидывая меня взглядом снизу доверху. Ну надо же, еще и гордый, как 33 павлина. Вовсе нет, пожимаю плечами. Не видел тебя на закрытом ужине князя, Дмитрий. Я подобные высокомерные мероприятия не посещаю. Еле как на прием меня затащили. И вообще, не договорив, он встряхивает копной волос и широко улыбается. Но вот сегодня вынужден был приехать. Знаешь, зачем мы собрались? Догадываюсь. Класс. Я все равно не хотел рассказывать. Пусть будет сюрприз. Подмигнув мне, он отходит к столу. По пути достает из кармана электронную сигарету и делает затяжку, следом выпуская большой клуб сладкого дыма. «Дима, здесь не курит», — говорит ему чинно сидящий за столом Алексей. «Это ж электронка, па, Дмитрий», — резко вмешивается князь. «Прояви уважение к дому предков». «Да, конечно. Пардоньте, ваше сиятельство». Дима убирает электронку в карман и вальяжно раскидывается на свободном стуле. Любопытный персонаж. На приеме я не обратил на него особого внимания. Оказывается, он что-то вроде бунтаря в семье. Странно, ведь ему уже должно быть ближе к 30, а ведет себя как подросток. Григорий с Юрием заканчивают разговор. Князь хлопает в ладоши и громко объявляет. «Семья, давайте начнем. Я прошу всех занять места за столом и соблюдать тишину. Сажусь рядом с мамой, выпрямив спину. Оглядываю всех собравшихся. Князь Григорий, Юрий со своей женой Татьяной, Максим, Виталий, младший брат князя Алексей, Евгения и Дмитрий, и мы с мамой». Все действительно молчат, а князь не торопится. Встав во главе стола, он задумчиво глядит на герб и поглаживает бороду, будто раздумывая, с чего начать. Так тихо, что можно расслышать, как горят свечи. В воздухе витает напряжение. Я безуспешно пытаюсь проглотить комок в горле, но сохраняю невозмутимый вид. Итак, начинает дедушка. «Впервые за долгое время я созвал семейный совет. Мы должны решить важнейший вопрос, от которого много зависит». Григорий поднимает на нас с матерью суровый взгляд и продолжает. «Сегодня мы должны решить, примем ли мы обратно в свои ряды мою дочь Анну и моего внука Александра. Да, официально они считаются членами семьи, но мы знаем, что на деле это не так. Я предлагаю разобраться с этим раз и навсегда». Юрий поднимает руку, прося слова, но князь отрицательно качает головой. Дядя кидает в мою сторону тяжелый взгляд, как камень, и сразу же отворачивается. «Я хочу, чтобы это было наше совместное решение, как рода», — говорит Григорий. «Поэтому будем голосовать. Каждый, кто носит фамилию Грозин, имеет один голос. У меня, как у главы рода, два голоса. И, согласно традиции, я выступлю последним. Александр и Анна, само собой, не имеют права голоса. У кого-нибудь есть вопросы? У меня, — говорю я, — в чем смысл этого собрания? Как ни странно, у меня тот же вопрос». Юрий даже усмехается. «Поправь, если ошибаюсь», — сведя брови, произносит дедушка и смотрит на меня. «Но ты ведь хочешь стать полноценным членом рода, Александр?» «Хочу. Я имею в виду, что сейчас кто-то проголосует за, кто-то против. Для последних мы так и останемся изгоями. А те, кто хорошо относится к нам с мамой сейчас, не перестанут это делать. Так в чем же смысл? Почему вы, князь, не приняли решение самостоятельно? Я поражаюсь твоей дерзости, сопляк, скались», — говорит Юрий. «Пусть и дерзко, но он задает разумный вопрос», — вмешивается Виталий. «Отец, ты не мог бы ответить?» «Хорошо», — соглашается Григорий и потирает грудь, но тут же убирает руку. «Слушайте, как я и сказал, это должно быть совместное решение, не единогласное, прошу заметить. Решение большинства, те, кто проголосуют иначе, будут вынуждены принять его. И я постановляю следующее». Он расправляет плечи и объявляет: «Если Александр и Анна будут приняты в семью, я буду требовать к ним уважения и не потерплю, чтобы кто-то смел их унижать. Упоминать происхождение Александра, даже намеками, будет запрещено. Я буду лично за этим следить и лично карать за нарушение этого правила. Всем понятно?» В ответ звучит лишь тишина, поэтому князь рявкает: «Это вопрос. Всем понятно?» «Да, ваше сиятельство», — нестройно отвечают собравшиеся. «Хорошо, но если же они не будут приняты», — дед выдерживает драматическую паузу, — «тогда я отзову указ о признании Александра. Официально исключу свою дочь из рода. Вам всем будет запрещено общаться с ними и оказывать какую-либо помощь. Мы забудем об их существовании. Это тоже понятно?» «Да, ваше сиятельство», — на сей раз грозины отвечают более слаженно. Замечаю язвительную улыбку Евгении и злорадный блеск в ее глазах, как будто большинство уже проголосовало против. «Боже», — шепчет мама и бледнеет, как привидение. Отец, это не слишком сурово? Осторожно спрашивает Виталий. Нет, как я уже озвучил, сегодня мы должны разобраться с этим раз и навсегда. Либо они члены рода, либо нет. Точка. Князь хлопает ладонью по столу и затем садится. Снова воцаряется тишина, и биение крови в висках оглушает меня. Твою мать, не думал, что все будет настолько серьезно. Татьяна, уже тише произносит Григорий Михайлович. Будь добра, сделай кое-что. Возьми свечи и поставь перед каждым, кроме Анны и Александра. Кто голосует против признания, пусть задует свечу. Кто голосует за, оставляет зажженной. Хорошо, ваше сиятельство, кротко отвечает жена Юрия. Она делает то, что было сказано, и затем возвращается на место. Лица, освещенные трепещущими огоньками, кажутся мне суровыми. Даже отрешенное лицо Максима и, как всегда, встревоженное Виталия. «Начнем же», — говорит князь. «Начнем», — кивает Юрий и пальцами гасит свечу. «Голосую против, кто бы сомневался. Но вот от того, кто голосует следующим, я этого не ждал». «Против», — негромко озвучивает Виталий и задувает огонек перед собой. «Какого черта? Почему?» «Да более стискиваю кулаки, еле сдерживая гнев. Не могу придумать ни единой причины, почему дядя, который до этого меня поддерживал, вдруг голосует против». «Против», виноватым тоном произносит Татьяна и тоже задувает свечу. Бросив взгляд на маму, говорит еле слышно. «Прости, Аня, не извиняйся перед ней», почти рычит ее муж. Без комментариев, лязгает голос князя. «Продолжаем». Мама прерывисто вздыхает и опускает взгляд. Ее глаза полны слез, руки стискивают подол платья. «Я голосую за», выступает Максим. Юрий бросает на него пылающий взгляд, но ничего не говорит. А я вдруг вспоминаю слова Макса о том, что в этой семье все друг другу враги. Оказывается, он прав. И даже Максим со своими родителями оказались по разные стороны баррикад. «Голосую за», громко озвучивает Алексей. «Двое против троих. Наши шансы почти выровнялись, но этого все равно мало. Тем более что против, конечно же», елейным тоном произносит Евгения и со второго раза задувает свечу. «Думал, ты тоже будешь против, па», говорит Дмитрий. «Но придется с тобой согласиться». «Голосую за. Саня вроде бы нормальный парень». Вот и все. Четверо проголосовали против. Трое за. Остались только два голоса князя. Как бы он ни желал совместного решения, окончательное все же остается за ним. «Что ж», — говорит он, глядя на меня сквозь пламя свечи, и потирает грудь. «Осталось мое слово». Григорий поднимается. Такое ощущение, что он не твердо стоит на ногах. Лицо напряжено, дыхание слишком частое. На морщинистом лбу блестит пот. «Брат», — обеспокоенно спрашивает Алексей. «Все в порядке?» «Да», — резко отвечает князь, ослабляя галстук. «В порядке. Черт возьми, похоже на то, что у деда вот-вот случится сердечный приступ, и все это видят, не только я. Вызовите врача», тихо, но твердо произносит Татьяна. «Быстрее». «Нет», приказывает князь, «не надо, мы должны закончить». Григорий пошатывается и едва не падает. Юрий мгновенно оказывается рядом и поддерживает его. Виталий выхватывает телефон и звонит врачу. Женщины подскакивают и тоже бросаются к князю, но Юрий рявкает. «Отошли, ему нужен воздух, откройте окна». «Доигрались», бурчит Дмитрий. «Он единственный, кто до сих пор не шелохнулся». Кто-то отдергивает шторы, и солнечный свет врывается в комнату, разрушая атмосферу таинственности. Я тоже подхожу к Григорию, и Юрий приказывает. «Свали отсюда». Не обращаю внимания, смотрю на бледное лицо, искаженное болью и покрытое испариной. «Эй, бастард», рычит Юрий. «Ты меня слышишь, отойди». «Нет», слабым голосом, почти не слышно, произносит князь. «Пусть останется. Я должен сказать свое слово. Я голосую».